И Алли отступила, пытаясь измыслить новый способ, как выбраться из сложившейся дикой ситуации. Она забралась поглубже, так, чтобы Дэнни полностью овладел своим существом. Но не настолько глубоко, чтобы он смог ее усыпить. Этому он, кстати, тоже уже научился. Алли подождала, пока его мышцы расслабятся, а дыхание замедлится. Наконец, папа мальчика, который до сих пор сжимал его в своих руках, не давая двигаться, отпустил сына. «Ничего-ничего, Дэнни», — сказал папа. «Мы поведем тебя к людям, которые помогут тебе, я обещаю». Дэнни кивнул со слезами на глазах. Алли выждала еще минуту, а затем исхитрилась протолкнуть свои мысли в разум мальчика. Те прозвучали тихим, нежным шепотом. «Дэнни, пожалуйста, выслушай меня». «Нет!» — мысленно ответил он. «Нет-нет-нет!» Но, по крайней мере, он не стал кричать это вслух. «С тобой может случиться что-то очень плохое, если ты не выслушаешь меня». Он ответил не сразу. Наконец он подумал. «Что может случиться?» «Тебя заберут у мамы с папой и положат в больницу». «Нет, мамы с папой не разрешат». «А что, ты думаешь, имел в виду твой папа, когда упомянул про людей, которые помогут?» Дэнни не нашелся с ответом. «Хорошо. Кажется, он взялся за ум». «Я вовсе не собиралась застревать в тебе, Дэнни. Но так уж получилось. Нам придется с этим как-то управляться. Давай побудем друзьями, пока я не придумаю, как мне выбраться из тебя». «А я не хочу с тобой дружить! Ты девчонка! Я не хочу, чтобы у меня в голове сидела девчонка!» «Получила», — подумала себе Алли. «Это тебе за то, что додумалась влезть в семилетку». «Я это слышал!» «Дожили. Теперь она даже не может иметь собственных мыслей. Никакой личной жизни. Ах, как же трудно будет привыкать». «А ты думай лучше обо мне, как о своем ангеле-хранителе, Дэнни». «Ты ангел?» «Да, я ангел», — подтвердила Алли. «Отличная мысль. Это, пожалуй, может сработать». «Если ты хочешь, чтобы все закончилось хорошо, тебе придется притвориться, будто все уже хорошо. Ты должен вести себя так, будто меня здесь нет». И тут она приняла важное решение. «Я обещаю больше не завладевать твоим телом без спросу, если ты пообещаешь успокоиться и хорошо себя вести». «Ладно», — подумал Дэнни. «Но если ты начнешь заставлять меня делать всякие девчачьи штуки...» «Дэнни, деточка, поговори со мной», — попросила мать мальчика. «Расскажи мне, что с тобой?» Дэнни глубоко вздохнул и сказал. «Ничего, мам, со мной все теперь хорошо. Я видел нехороший сон, но он прошел». Мама обняла его. Алли восхитилась тем, как ловко парнишка сумел выкрутиться. «Отлично», — похвалила она. «Они, наверное, все же покажут тебя докторам, но если ты будешь вести себя как нормальный человек, все образуется». «Они станут делать мне уколы?» «Нет, не думаю». «Тогда хорошо», — подумал Дэнни и спросил. «А ты будешь помогать мне с уроками? Ну, иногда». «Конечно», — подумала Алли. «Почему бы и нет?» Она пыталась уверить себя, что это ее вполне устраивает. Быть водителем заднего сиденья для второклашки. Но на самом деле она впала в отчаяние. Backseat driver. Водитель с заднего сиденья. Так называют несносных пассажиров, указывающих водителю, как ему надо вести машину. Междумир был для нее потерян. Она не видела его больше, не ощущала. В точности, как живой Дэнни или любая другая тушка. Алли сознавала. Ее собственное тело лежит где-то. Но где? Как узнать? И даже если бы она и узнала, она же намертво влипла в этого мальчишку. С чем тебя и поздравляю, Алли. «Не надо грустить, Алли». Ну что ж, ради душевного спокойствия Дэнни она постарается не грустить.